Глава 63. Безумно сексуальный уличный фонарь. После урока все стрелой вылетели из аудитории. На тренировочном полигоне шла борьба за площадки, а потренироваться хотелось всем. Оставалось совсем чуть-чуть до большого турнира. У Ван Джена имелось несколько вопросов к старику Дао, который, очевидно, заметил это и произнес с улыбкой. «Хочешь что-то спросить?» «Да, учитель, я хотел кое-что обсудить», — сказал Ван Джен, когда в аудитории остались лишь они вдвоём. «Что ж, давай обсудим». Старик Дао отложил в сторону свою тетрадь. В его возрасте все любили делать все по старинке. Записывать от руки, а не в скайлинке. «В отношении тех сил, что мы учимся использовать, существуют три основные теории. Вы говорили про теорию о клейме жизни, также про теорию о пяти старших и младших стихиях и про теорию о пределе сознания. А что если все это – части единого целого?» – спросил Ван Джен. Эта мысль не покидала его уже очень долгое время. Ван Джен считал, что он сам должен найти точное пояснение, одновременно осознавая, что все три теории имеют смысл. Старик Дао усмехнулся. «Что касается теории о пяти стихиях и о пределе сознания, то на самом деле они имеют отношение к теории об эволюции человека. Развитие тела или развитие сознания – какой из путей более подходящий? Это всегда являлось спорным вопросом. Но на деле получилось, что человек совместил их. То есть одновременно развивал и разум, и тело. Будь все иначе, человечество потерпело бы неудачу». «Вы имеете в виду, что в эволюции атлантов есть много недостатков?» Учитель кивнул. «Атланты и сами уже давно обратили на это внимание. Поэтому-то они и испробовали всевозможные методы укрепления тела, чтобы оно эволюционировало параллельно с духовной силой. На некоторых этапах своей истории они даже замедляли развитие своего сознания. Крайности всегда приводят к полному краху», — произнес Ван Джен. Старик Дао посмеялся. «Может, к краху, а может и к становлению богом. Пока это считается неизвестным. В настоящее время среди людей по-прежнему существует два мнения. В одном случае тело главнее разума, а в другом разум главнее тела. И в том и другом второе является лишь помощником, который способствует развитию первого. Боевая техника Повелитель Небес Сабидана является хорошим примером первого мнения. Многие обладатели способности X признают ее очень сильной. Вы имеете в виду, что вариант, когда одно направление тянет за собой второе, это лучше, чем когда они оба идут в ногу друг с другом? Вовсе нет. Лучше то, что больше подходит человеку. Ключевой момент заключается в самом способе развития. Если нет конкретной методики, то все зря. Теория же о клейме жизни, про которую я говорил, это просто философия. Не стоит уделять этому много внимания во время тренировок, иначе все получится шиворот на выворот», — сказал с улыбкой старик Дао. Такая необоснованная теория совсем не подходила студентам на этом этапе. Ван Джен кивнул, полностью соглашаясь с мнением учителя. Понять-то эту теорию он смог, только вот на его уровне применить ее на практике было проблематично. «Учитель Дао, во время тренировки у меня возникла трудность. В мире мудрецов есть одно испытание с применением приема, который называется атомный взрыв. Кажется, он опирается на ту же базу, что и ваша теория о клейме жизни. Но использовать ее на практике очень сложно». Ван Джен потратил большое количество времени на попытки, но не добился существенных успехов. Максимум, что у него получилось, это разрушить сконцентрированную силу оппонента, что не имело никакого смысла. Способов развеять энергию хватало, но ни один из них не был таким же опасным, как атомный взрыв. Что же касается применения этого приема против материальных объектов, то тут у него по-прежнему ничего не выходило. Ван Джен решил, что вся проблема кроется в теоретической части. Другими словами, уровня его понимания до сих пор было недостаточно. Что касается мира мудрецов, то в Академии все преподаватели с рангом наставника были согласны с Липушанем, который называл этот мир производным от реального мира, но все же далеким от него. Тем не менее, мир мудрецов мог помочь с пониманием некоторых аспектов, которые потом могли пригодиться студентам в обычной жизни. Старик Дао был поражен. «Ты решил пройти это испытание?» «Да. Я думаю, что оно очень полезно. Тут так же, как и в случае с клеймом жизни. У любого объекта, неважно, состоит он из материи или энергии, есть точка сосредоточения, которую можно назвать сердцевиной или ядром. Эта точка должна быть самой прочной, но в то же время она будет являться самым слабым местом объекта. Если её обнаружить и направить в неё поток силы с достаточным напором, то это приведёт к разрушительному эффекту. Ван Чжэн чувствовал, что если это правда, то игра стоит свеч. Его всегда интересовала мощная сила. Старик Дао и не знал, что теперь думать насчёт этого студента. «Твоя способность X на уровне C?» Ван Чжэн кивнул. «Тогда не думай о таких вещах. Спокойствие и внутренняя гармония важнее всего. Теория о пяти элементах и о пределе сознания для такого, как ты, пока будет вполне достаточно. Я рассказал вам о клейме жизни просто для того, чтобы оставить впечатление. Попытки постичь это могут привести лишь к путанице. Ты увязнешь в своих мыслях, и это скажется на твоих тренировках. Идя по пути саморазвития, не следует браться за дело не по силам. Успех никогда не приходит мгновенно. Всему своё время», – произнёс старый лектор, намекая, что он озаботился неактуальными для себя вопросами, на что Ван Чжэн мог лишь кивнуть головой. После этого старик Дао взял свою тетрадь и ушёл. Похоже, он не любил студентов, которые уходят от реальности. Тем не менее, Ван Чжэн по-прежнему был заинтересован в знаниях старика, только вот немного разочаровался. Изначально он рассчитывал, что учитель направит его, а в итоге тот начал его поучать. Неужели ему это и вправду не по силам? А вдруг Ван Чжэн оцепенел? С определённой точки зрения это могло быть правдой. Его сознание немного просветлилось. Он так стремился постичь атомный взрыв, что, можно сказать, отдавал всего себя поискам той самой единственной точки. После тщательного обдумывания Ван Чжэн понял, что старик Дао кое в чём прав. Рассматривать его проблему с высоты теории о клейме в корне неудачное решение, потому что он ещё не смог постичь её окончательно. Иными словами, он попросту подгонял решение под результат. Эта теория была ему удобна для объяснения многих вещей, однако он совершенно не мог применять её на практике. Первым делом следует полностью постичь теорию пяти элементов и теорию о пределе сознания. Это является основой всего. Проще говоря, чтобы найти точку разрушения объекта, сначала нужно классифицировать его с точки зрения теории о пяти элементах и пределе сознания. Если объект не живой, то всё намного проще. Достаточно будет теории о пяти элементах. Если же объект – живое существо, то тут всё серьёзней. Нужно размышлять с точки зрения двух теорий. Согласно теперешней ситуации Ван Чжэна и его боевым целям, ему будет достаточно классификации неживых объектов. Например, камень принадлежит к земле, а любое железо – к металлу. Ван Чжэн шёл и думал, и чем больше раздумывал, тем больше уходил в себя. Пожалуй, при применении атомного взрыва также нужно использовать духовную силу для анализа объекта атаки. Как он раньше до этого не додумался. Бам! Вдруг раздался грохот. Это Ван Чжэн врезался в уличный фонарь, и боль вернула его в реальный мир. Железо принадлежит к элементу металла. Ван Чжэн обхватил двумя руками уличный фонарь, и его техника слияния среагировала. Она включала в себя использование всех пяти стихий, но до этого момента она откликалась лишь на воду, огонь и воздух. С железом Ван Чжэн контактировал постоянно, но прежде никакой ответной реакции не происходило. Что же произошло в этот раз? Разогнавшаяся техника слияния наполнила его тело энергией, в то же время его духовная сила окутала уличный фонарь. У Ван Чжэна возникло ощущение, что он нащупал суть. Установив связь между техникой слияния и материей, а после проанализировав её с помощью духовной силы, можно найти её сущность. Но долгое время не было никакой ответной реакции, будто до полной ясности не хватает лишь шага. В чём же всё-таки проблема? Ван Чжэн, обхвативший уличный фонарь, вновь погрузился в свои мысли. Техника слияния функционировала как обычно. Может, не хватает духовной силы? Нет. Скорее всего, здесь интенсивность духовной силы не имеет значения. Тогда, может, используемый метод неверный? Метод. Вдруг Ван Чжэн понял, в чём заключается последняя проблема. Техника клинка. Его техника неполноценна. Старик Дао тоже говорил про что-то подобное. Для начала нужно овладеть основой, а уже потом думать о теории клейма. иначе так и будешь плавать лишь на поверхности. Большинство людей в погоне за силой даже не пытаются понять ее природу, но владеть какой-то силой окончательно без этого понимания невозможно. Получив просветление, Ван Джен, обнимавший фонарь, крепко поцеловал его, и до него сразу же донеслись разговоры. «Этот парень совсем обезумел? Обнимал и тер фонарь полдня, а теперь еще и крепко поцеловал. Твою мать! Сейчас, конечно, чего только не бывает. Я знаю про сексуальный фетишизм, но даже и представить не мог, что кто-то испытывает сексуальный интерес к уличным фонарям. Говорят, что первобытные племена очень почитали предметы, напоминающие мужской половой орган, а уличный фонарь как раз длинный и толстый. Может быть, дело в этом?» Ван Джан больше не мог это слышать. «Блин, твою ж мать! Омерзительно! Это же еще страшнее того прыжка в озеро!» С этими мыслями он удалился с глаз долой наблюдавших на максимальной скорости. С этого дня в Академии прибавилось на одну легенду. Легенду про безумно-сексуальный уличный фонарь. Дейдара Титан уже стала раем для торговцев и исследователей. Она обладала как природными ресурсами, так и красивыми пейзажами, что притягивало бесчисленное количество представителей коалиции Млечного Пути, значительную часть из которых составляли туристы. Никто не ожидал, что эта планета так сильно изменится всего лишь за каких-то полгода. Правительство оказалось вынуждено ввести ограничения на пребывание, что в свою очередь лишь увеличило интерес к планете. Людей, подавших заявку на посещение Дейдары, становилось все больше. И хотя процент бизнесменов среди них снизился, это не означало, что их здесь стало появляться меньше. В сложившейся ситуации тот, кто сможет наладить сотрудничество с дейдарианцами, уже обеспечивал себе непобедимую позицию. Даже если что-то пойдет не так и прибыли отсюда не будет в течение нескольких лет, Дейдара была благополучным местом, поэтому в этом никто не видел большой проблемы. Ведь каждый прекрасно понимал, что если эта планета будет развиваться и отстраиваться с такой же скоростью, как сейчас, то неважно, будешь ты здесь продавать товары местного производства или же завозить что-то с других планет. Тебя так или иначе ждет невероятный успех. Ян Сиасу в последнее время был слишком занят. Компания «Маленькая счастливая звезда» хотела инвестировать в Дейдара Титан, но, по правде говоря, Ян Сиасу было неудобно говорить об этом, так как размер их инвестиций в сравнении с инвестициями других компаний, которые хотели развивать сотрудничество с дейдарианцами, был несоизмеримо мал. Он уже неоднократно сетовал на это. Большие корпорации, словно большие акулы, съедали и маленькую и большую рыбу. Однако у их маленькой компании все же было небольшое преимущество – гибкость. Так что, инвестировав средства в товары первой необходимости для жителей этой планеты, они надеялись также рано или поздно стать большой акулой в финансовом мире. Главное заключалось в том, что бренд Дейдара Титан становился все сильнее. Эта планета должна была стать основной ареной для маленькой счастливой звезды, так как рынок Земли уже давно был полностью завален подобными товарами. Потребители уже привыкли к той продукции, которую они покупали, поэтому достаточно было лишь беспрерывно улучшать технологию продукции, держать марку и поддерживать базу покупателей. Но движение вперед это не давало. У конкурентов была такая же ситуация. Переманить базу клиентов не так уж легко, поэтому основным правилом этой отрасли было сохранение постоянства и избегание ценовой войны.